Данка. Московская ночь. Николай Басков был не первым постсоветским певцом, который пришел на эстраду из Большого театра. До него был Александр Фадеев, регулярно танцевавший в классических балетах Большого. Псевдоним Данка ему придумал Леонид Гудкин, бывший басист официальной советской рок-группы «Автограф», ставший после возвращения из командировки в США продюсером-ремесленником. По «Московской ночи», романтическому гимну красивой жизни для ночных радиоэфиров, который по звуку выдержан в духе тогдашнего латино-хауса, хорошо видно, как сменился статус клубной культуры к концу 90-х. Тут уже нет элитарности и закрытости, окружавшей Титамира или Лику Стар. Ночная жизнь – это теперь для всех. И в этом смысле единственная тут строчка, которая со временем устарела, это «По Садовому кольцу я лечу». Как по нему лететь, когда теперь оно и ночью стоит в пробке? Александр Фадеев, Данка, певец. Это была моя первая песня. Авторы подумали и решили, что именно с ней надо выходить. И она мне страшно ценна именно тем, что на 100% совпадает с моим ощущением города. Я сам из Москвы и свой город именно так чувствую. А я давно понял, хитами становятся только те песни, которые выражают честную позицию. Тут вся эта московская энергетика и свобода выражены абсолютно. Это же отличный образ. Человек, мчащийся по Садовому кольцу, а вокруг свобода и ветер. Я сам по Садовому так по несколько раз в день гоняю. Клип на эту песню, помню, мы за одну ночь, как все тогда делалось, сняли с Владиленом Разгулиным. Ездили весь вечер на его машине. У него какая-то огромная такая махина была американская. Заехали в «Титаник», в стрип-клуб «Дива». Ну, всюду, куда я тогда и сам тусоваться ходил, в миллион разных мест. Потом погнали в квартиру на Лесную, на вечеринку к одному цирковому парню. В общем, засняли мой типичный пятничный вечер того времени, когда главным правилом тусовщика было «Ешь, пей, танцуй», а главное, ни в одном месте надолго не останавливайся. Ну а потом мы решили сделать «Малыша», потому что нельзя зацикливаться на одном, нельзя быть только тусовщиком. Ты же пришел с тусовки, а там малыш у тебя, ну и все отлично. Ничего нет хуже людей, которые дальше своего носа не видят и только тусуют, как оголтелые. Я хотел как-то показать, что жизнь у меня разносторонняя. Интервью брала Ольга Уткина в 2011 году. Леонид Гудкин, продюсер и композитор. Данка ко мне привел Александр Бут, который у нас работал. У нас это в компании Cream Records, которой я тогда занимался. Бут был так называемым NDR. Сотрудник лейбла, ответственный за поиск новых артистов. Он сказал, что у него есть знакомый, который может быть нам интересен. Им оказался Александр Фадеев, артист Большого театра. Он пел под гитару песни собственного сочинения, это были такие современные романсы. Так мы и познакомились. Псевдоним Данка придумал я. Как известно, персонаж Горького своим вырванным сердцем освещал путь из темноты к свету, за что люди в благодарность, насколько я помню, разорвали его на части. Это не так. В рассказе Горького «Старуха и Зергиль» Данка сам умирает после того, как вводит людей из леса в степь, осветив и путь своим сердцем. Но первая часть его судьбы мне тогда показалась более любопытной. Поскольку репертуар складывался достаточно светлый, было много лирических и жизнеутверждающих песен про любовь, и возникла идея такого названия. Хотя и вторая история часто случается в жизни, никакое доброе дело не остается безнаказанным. «Московскую ночь» сочинили для Данка специально. Музыку написал я, слова Матвей Аничкин, бывший руководитель рок-группы «Круиз», старинный мой приятель. На тот момент он занимался достаточно успешно проектом «Тет-а-тет», в котором пел его сын. Мы делали музыку по ощущениям, по каким-то вибрациям микроскопическим, которые были в воздухе. У Данка достаточно своеобразный тембр, который на тот момент и привлек меня, такой лирический. Мне хотелось сделать современную на тот момент танцевальную музыку с некой усиленной лирической составляющей, в том числе и в словах. У нас зачастую слова куда более важны, чем музыка. Мы делали Данка как проект, который мог существовать на внешних рынках. И в качестве творческого эксперимента записали дуэт с Ла Камиллой из Army of Lovers. В тот момент она уже была не в группе и выпустила относительно успешный сольный альбом. Так получилось, что его частично продюсировали мои шведские партнеры, которые также участвовали в продакшене первого альбома Данка. Занимались аранжировками нескольких песен, в том числе «Московская ночь» как раз. Мы приехали в Стокгольм, и получился достаточно забавный сингл под названием «Russians are coming». Переводится как «Русские идут», но имеет второе значение. Сингл был лицензирован в несколько стран. В Польшу он вошел в топ-5, в Германии его достаточно активно играли. В общем, достаточно хороший резонанс. Мы хотели показать проект в России, но, к сожалению, по состоянию здоровья Ла Камилла не смогла приехать. А потом это уже немножко потеряло актуальность. Зачем мы привлекли шведов? Это был абсолютно профессиональный расчет. Дело в том, что шведская музыкальная революция тогда была в самом разгаре. Она началась с компании Cherion Studios, которая занималась Backstreet Boys и NSYNC. Cherion Studios начинал Макс Мартин, один из самых успешных мировых поп-сочинителей последних 30 лет, писавший песни для Бритни Спирс, Аврил Лавин, Кэти Перри, Тейлор Свифт, The Weeknd и многих других. Подробнее о нем и об истории Cherion Studios можно прочитать в книге Джона Сибрука «Машина песен». Шведы были продвинуты в плане музыкального продакшена и в то же время не избалованы огромными бюджетами, в отличие от американцев и немцев. Это позволило нам работать с командой топового уровня, и задумка полностью себя оправдала. Мы хотели делать что-то в хорошем смысле продвинутое. Вспомните 97-98 годы. Рынок у нас был насыщен музыкой типа «Электрички» Алены Апиной, Булановой, Шуфутинским и так далее. И вот появилось одновременно сразу несколько прогрессивных проектов. Хай-фай, Никита и, пожалуй, Данка. Подобные проекты были на тот момент чуть впереди рынка. Можно, наверное, назвать это евроденсом. Это направление достаточно долго было лидером мейнстрима мировой музыкальной системы, ну, в Европе точно. Его корни еще в 70-х, то есть основу заложили группа Чили или там Бонни М и прочее. В моем понимании евроденс – некое продолжение этой волны, просто насыщенное более современными аранжировочными и технологичными приемами, появившимися в середине 90-х. Кстати, тут шведы тоже сыграли немалую роль. Те же Cherion Studios начинали с Ace of Base. Это была группа диджеев, которые делали клубные варианты поп-песен. Электронная танцевальная музыка не была для меня чем-то новым. После «Автографа» я имел счастливую возможность работать в Лос-Анджелесе с американскими музыкантами. История была такая. Мы с «Автографом» в конце 80-х получили контракт с американской фирмой грамзаписи Capitol на выпуск альбома. К сожалению, этот альбом не был коммерчески успешным, но остались рабочие визы и возможность находиться и работать в США. И потом мы открыли там с партнером студию. И у нас оказалась вся русская диаспора, обосновавшаяся в Лос-Анджелесе. Мы писали альбомы для живших в эмиграции артистов. Успенская, Шуфутинский, Ночной гость, Киса-киса. Мой партнер курировал, так сказать, русское направление, а я местное. В том числе мы занимались и танцевальной музыкой, и хип-хопом. На Западе музыка – это огромный инфраструктурированный бизнес, очень серьезный. У нас до сих пор инфраструктуры этого бизнеса как таковой нет. В 90-е в Европе и Америке концертная деятельность являлась промо для альбомной составляющей. Музыканты получали роялти, выплаты с продаж. Там довольно сложная система. Есть выплаты авторские, есть выплаты исполнительские. Это не обязательно одно и то же. У нас, мне кажется, индустрия эта только сейчас появляется. И производной является роль продюсера в этой индустрии. Продюсер на Западе – некое связующее звено между рекорд-компанией, которая платит деньги, и артистом. У артистов есть свое видение. Когда достигается какой-то компромисс между продюсером и музыкантом, проект становится коммерчески привлекательным для компании. Компании не хотят инвестировать в людей в вельветовых беретах, пишущих картины маслом в никуда. Они должны понимать, что будет с этими картинами происходить, и по возможности это все-таки сопоставлять с рынком. У нас, мне кажется, институт подобного продюсерства до сих пор находится в достаточно юном состоянии. То есть добились какого-то успеха артисты или не добились, они продюсируют сами себя. Аргумент «я знаю все лучше всех» силен и поныне. На Западе все по-другому. Все достаточно четко структурировано. Продюсер продюсирует, Инженер инженерирует, артист поет песни. Интервью брал Андрей Клинк в 2020 году.